Но за Неманом меня ждал некий невиданный казус. Я не мог разбить русских, потому что никак не мог их отыскать. Впереди был только дым, отвратительный запах гари от спаленных деревень, а сзади меня преследовал другой запах, страшный, трупный запах отпавших лошадей. Они сотнями дохли от бескормицы и нестерпимой жары, и вскоре стало понятно. Русские решили изнурить мою армию трусливым отступлением по нищей местности, избегая вступить в генеральное сражение. Отступая, они увозили и население, и все припасы. Они не оставляли ни лошади, ни коровы, ни барана, ни жалкой курицы, только полусгоревшие избы. Мне передали слова царя, отступавшего вместе с армией. Если императору так хочется, я доведу его до Урала, если он прежде не умрет с голода. Тактика варваров. К счастью, из перехваченной переписки Жозефа де Местра я узнал, что план этот, вызвавший тогда насмешливое изумление в Европе, уже начали осуждать и при дворе русского царя, и в обществе. Командующего обвинили в трусости, даже в предательстве. Как писал де Местр, любимец царя маркиз Паулуччи сказал командующему русской армии генералу де Толли: «Из одного только чувства чести вы должны или подать в отставку, или переменить трусливый план, а того, кто вам его посоветовал, надо отправить в сумасшедший дом, а еще лучше на виселицу. Хотя я готов отдать должное этому варварскому, но весьма эффективному плану. Мои солдаты грозили превратиться в изголодавшихся зверей. Я понял, что если это будет продолжаться, у нас вскоре не будет даже хлеба, а у лошадей сена. Я обрадовался этому известию об осуждении трусливого варвара. Но оно продолжалось. Русские отступали, и я по-прежнему не видел противника, и по-прежнему впереди были однообразная степь и обгоревшие избы. Наконец мы настигли их у Смоленска. После трехдневного сражения они оставили нам опустошенный город. Утром я осмотрел крепостные стены, построенные еще русским царем Борисом Годуновым. Оглядывая со стены через подзорную трубу пустую равнину, я понял: русская армия опять ускользнула, исчезла как призрак. Я отправил в Париж победный бюллетень. Россия низведена до границ древних владений московских царей. Но я уже подсчитал истинные и печальные итоги. Пройдя без сражений от Немана до Двины, я потерял 150 тысяч человек и множество лошадей. Бескормица, болезни, дезертиры. И я решился в Смоленске. Я отпустил взятого в плен русского генерала. Я просил его сказать царю, что самое мое большое желание — это мир. Но передайте царю, пусть поспешит, иначе мне придется взять Москву. Столица, занятая противником, похожа на непотребную девку. Я не смогу уберечь ее от разрушения. И еще я просил передать искренний совет моему брату, русскому царю, покинуть армию и как можно скорее. Я все время недоумеваю, что он делает в армии. Я другое дело, это мое ремесло, сказал я генералу и объяснил свою заботу. Я хочу воевать с сильным врагом. Так я подчеркнул, что хочу воевать по рыцарским правилам, и что моя война так не похожа на варварскую войну без правил, которую ведет царь, заставляя меня идти по опустошенной земле. В Смоленске у меня был выбор — прервать кампанию, как я и предполагал раньше, и остановиться в этом сожженном городе, обустроить его, доставить сюда продовольствие. Я даже сказал Калинкуру: мы отдохнем здесь, укрепим свои позиции, я пополню армию поляками и посмотрим, каково будет Александру. Можно было также отойти назад и перезимовать в Вильно, как я задумал раньше, выписать туда из Парижа комедии, с удобствами перезимовать, а потом, объявив Польшу независимым государством,